Глава 24. Еще один взгляд в прошлое. Еще раз должен я прервать свое повествование. О, моя женушка-детка! Среди множества проносящихся в моей памяти образов есть один тихий, спокойный. В своей чистой любви и детской красоте он говорит мне: «Остановитесь, подумайте обо мне, повернитесь и взгляните на цветочек, взгляните, как он клонится к земле». И я повинуюсь. Все остальное заволакивается дымкой и исчезает. Снова мы с Дорой в нашем коттедже. Я не знаю, давно ли она больна. Я так привык к этому, что потерял уже представление о времени. Если считать неделями и месяцами, это, быть может, и не так уж много, но при моих повседневных переживаниях время это кажется мне таким бесконечным и таким тяжким. Мне уже больше не говорят: «Вот обождите еще несколько деньков». И я все больше и больше начинаю бояться, что никогда не засияет тот солнечный день, когда я увижу мою женушку-детку, бегающую со своим старым другом Джипом. Песик как-то вдруг постарел. Быть может, он чувствует, что его хозяйке недостает чего-то, что и его оживляло и молодело. Он тоскует, плохо видит, вообще как-то весь ослабел. Бабушка огорчена, что Джип уже не лает на нее, а когда она сидит у постели Доры, где песик лежит все время, подползает к ней и, ласкаясь, лижет ей руку. Дора лежит, улыбаясь нам. Она прелестна, никогда не слышно от нее ни одного слова жалобы или недовольства. Она уверяет, что мы очень добры к ней, что ее дорогой заботливый мальчик извелся из-за нее, а неутомимая бабушка совсем не спит, не переставая ласково ухаживать за ней. Иногда навещают Дору ее маленькие тетушки-птички, и мы вспоминаем с ними день нашей свадьбы и все то счастливое время. Какое странное затишье наступило в моей жизни и во всем вокруг меня. Кажется даже, как будто все остановилось. Я сижу в уютной, тщательно прибранной полутемной комнате, и голубые глазки моей женушки и детки устремлены на меня, а нежные ее пальчики покоятся на моей руке. Много часов провел я так, но за все это время особенно ярко запечатлелись в моей памяти три момента. Утро. Бабушка только что убрала и принарядила Дору, и моя женушка-детка показывает мне, как еще вьются по подушке ее чудесные длинные блестящие волосы, и говорит, как ей нравится, когда они распущены и уложены в сетку. «Не думайте, насмешник, что я тщеславна», — говорит она, заметив, что я улыбаюсь. «Мне нравятся мои волосы, потому что вы всегда находили их такими красивыми, и еще потому, что, когда я только начала думать о вас, я помню, как бывало, глядя в зеркало, спрашивала себя, было бы вам приятно, если бы я вам подарила на память локон. А помните, Доди, каким глупеньким мальчиком вы были, когда я этот локон дала вам?» И было это, Дора, как раз в тот день, когда вы рисовали подаренный мной букет цветов, и я сказал вам, как горячо люблю вас. «А я тогда не захотела признаться вам», — продолжала Дора, «что над этим самым букетом я, решив, что вы на самом деле любите меня, плакала радостными глазами. Знаете, Доди, когда я снова буду бегать, как прежде, мы с вами непременно отправимся в те места, где когда-то были такими глупыми. Хорошо? Там мы побродим по знакомым уголкам и побываем на могиле моего бедного папы». «Непременно сделаем это», — согласился я. «И, наверное, замечательно проведем с вами время. Смотрите только, дорогая моя, поскорее выздоравливайте». «О, я скоро выздоровлю. Вы себе представить не можете, насколько мне стало лучше». Вечер я сижу на том же стуле у той же кровати, и передо мною тоже личико. Мы молчим, но на личике бродит улыбка. Я уже перестал носить вниз и вверх по лестнице мою легкую ношу. Женушка-детка целыми днями лежит здесь. «Доди!» «Что, дорогая моя?» «Помните, Доди, вы недавно говорили мне, что мистер Уикфилд плохо себя чувствует. И вот после этого вы не сочтете неблагоразумным то, что я собираюсь сказать вам. Мне хочется видеть Агнес, очень хочется видеть ее». «Я ей напишу об этом, дорогая моя». «Так напишите». «Сейчас же это сделаю». «Какой хороший, добрый мальчик, Доди! Возьмите меня на руки! Не думайте, дорогой, что это каприз! Мне в самом деле очень нужно повидаться с Агнесой!» «Верю, дорогая моя! И стоит мне написать Агнесе, как она сейчас же приедет!» «Вам теперь очень скучно, когда вы спускаетесь вниз, ведь правда?» — шепчет Дора, обнимая меня за шею. «Как могу я не скучать, любимая моя, когда я вижу перед собой ваш пустой стул?» «Мой пустой стул», — повторяет она и, прижавшись ко мне, некоторое время молчит. «И вам действительно не хватает меня?» — сияющей улыбкой допытывается она. «Меня, такой жалкой, легкомысленной, глупенькой!» «Чье же отсутствие, родная моя, могу я так чувствовать?» «О, муженек мой, как я рада, а вместе с тем, как мне грустно!» шепчет она, еще крепче прижимаясь ко мне и обнимая меня обеими руками. Она и смеется, и плачет, а потом успокаивается и уверяет, что совершенно счастлива. «Совершенно счастлива!» — повторяет она. «Только, пожалуйста, все-таки напишите Агнессе. Скажите, что я целую ее и очень-очень хочу ее видеть. Ничего не хочу так, как этого». «Надеюсь, кроме того, Дора, дорогая, чтобы опять стать здоровой». «Ах, Доди, порой мне кажется, я ведь всегда была глупенькой, что этого никогда уж не будет». «Не говорите этого, Дора, не думайте этого, любимая моя». «Мне самой хотелось бы не думать об этом, Доди, да думается. Но я все-таки очень счастлива, хотя моему дорогому мальчику и скучно видеть пустой стул своей женушки-детки». Ночь. И я опять с ней. Приехала Агнесса, провела с нами весь день и ночь. Все мы, она, бабушка и я, сидели с Дорой до самого утра. Говорили мы немного, но у моей женушки-детки был довольный и веселый вид. А теперь мы с ней вдвоем. Знаю ли я, что моя женушка-детка скоро покинет меня? Я был предупрежден, и для меня это не явилось неожиданностью, но я не могу сказать, чтобы в глубине души верил этому. Не в состоянии я примириться с этим. Не раз сегодня я выходил из комнаты, чтобы поплакать на свободе. Я стараюсь покориться своей судьбе, когда-нибудь утешиться, но мне это не удается. Все-таки я не в силах осознать неизбежности конца. Я держу ее ручку в своей, прижимая ее сердце к своему. Чувствую, как она любит меня, и слабая тень надежды на ее спасение наперекор всему теплится в моей душе. «Мне хочется что-то сказать вам, Доди. За последнее время я не раз собиралась сделать это. Вы ничего не имеете против этого?» — добавила она с милой улыбкой. «Могу ли я иметь что-либо против этого? Что вы, моя любимая?» «Да потому что я не знаю, как вы отнесетесь к моим словам. Быть может, вы сами не раз думали об этом, Доди, дорогой. Мне кажется, что я была слишком молода». Я кладу свою голову на подушку подле нее, а она смотрит мне в глаза и продолжает тихонько, ласково говорить. Мало-помалу я начинаю с болью в сердце замечать, что бедняжка говорит о себе, как о ком-то, покончившем счеты с жизнью. «Боюсь, дорогой мой, что я была слишком молода, и не только годами, но и опытом, умом и вообще всем. Я была такой маленькой глупышкой. Боюсь сказать, но мне кажется, было бы лучше, если бы наша детская любовь окончилась ничем, и мы забыли бы о ней. Я начинаю думать, что не годилась вам в жены». Пытаясь удержать слезы, я говорю: «Любимая моя, вы столько же годились мне в жены, как я в мужья». «Не знаю, может быть», — отвечает она, по-старому встряхивая локонами. «Но если б я была лучшей женой, то из вас могла бы сделать лучшего мужа. Притом вы такой умный, а я никогда умной не была». «Мы были с вами очень счастливы, милочка моя». «Я была счастлива, очень счастлива. Но с годами моему дорогому мальчику его женушка-детка была бы в тягость. Она все меньше и меньше годилась бы в подруге его жизни, и он все больше и больше чувствовал бы, что ему чего-то не хватает дома. А перемениться она не могла. Все складывается к лучшему». «Дора, дорогая, любимая, не говорите так. Каждое ваше слово звучит для меня упреком». «О, совсем нет», — возражает она, целуя меня. «Дорогой мой, вы никогда не заслуживали этого, и я слишком любила вас, чтобы когда-нибудь всерьез упрекнуть в чем-либо. Все это, да еще то, что я была хорошенькой или казалась вам такой, единственные мои достоинства. А правда тоскливо одному там, внизу, Доди? Очень, очень! Не плачьте. А скажите, стул мой все там же? Он стоит на своем старом месте? Ах, как плачет мой бедный мальчик! Ну, полноте, не надо! Теперь обещайте мне, что вы исполните мою просьбу. Я хочу видеть Агнессу. Когда вы спуститесь вниз, скажите ей об этом и пошлите ее сюда. Пока мы с ней будем говорить, никого не пускайте сюда, даже бабушку. Я хочу поговорить с Агнесой одна. Да, говорить с глазу на глаз». Я обещаю ей, что она немедленно поговорит так, как она хочет, но не в силах расстаться с ней. Я слишком убит горем. «Говорю вам все к лучшему», — шепчет она, обнимая меня. «Прошло бы несколько лет, Доди, и вы бы уж не так любили свою женушку-детку. Хорошо еще, если бы, разочаровавшись в ней, вы любили бы ее в половину того, как сейчас. Я прекрасно знаю, что я была и слишком молода, и слишком глупа. Поверьте, так гораздо лучше». Спустившись в гостиную, я застаю там Агнесу и передаю ей просьбу Доры. Она сейчас же идет к ней наверх, а я остаюсь один с джипом. Его пагода стоит у камина. Он лежит в ней на своей фланелевой постельке и время от времени жалобно стонет, пытаясь уснуть. Я выглядываю в окно. Высоко на небе сияет луна. Горячие слезы льются из моих глаз, и на сердце так тяжко, тяжко. Я сижу у камина и в глубине души упрекаю себя за мысли, порой приходившие мне в голову во время моей супружеской жизни. Я припоминаю все мельчайшие недоразумения, бывшие между мной и Дорой, и чувствую, как верно то, что жизнь состоит из мелочей. Из моря воспоминаний встают передо мной образ дорогой девочки, такой, какой я впервые увидел ее. Образ этот овеян прелестью нашей юной любви со всеми ее чарами. Неужели и в самом деле было бы лучше, если б мы только по-детски любили друг друга, а потом забыли об этом? Отвечай, недисциплинированное сердце! Не знаю, сколько времени сижу я так у камина. Меня выводит из задумчивости старый товарищ моей женушки-детки. Он начинает что-то беспокоиться, выползает из своей пагоды, смотрит на меня, тащится к двери и принимается визжать, чтобы его пустили наверх. «Сейчас нельзя, джип, нельзя!» Он очень медленно возвращается ко мне, лижет мне руку и глядит на меня своими тусклыми глазками. «Ах, джип, быть может, никогда уж не придется увидать ее!» Он ложится у моих ног, вытягивается, словно собирается заснуть, взвизгивает и околевает. «Ах, Агнесса, смотрите, смотрите!» Какое сочувствие, какое горе написано на ее лице! Слезы ручьем бегут по щекам. Ни слова не говоря, она рукой показывает мне на небо. «Агнесса!» Все кончено. В глазах моих темнеет, и некоторое время я ничего не сознаю.